Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Все помнят первый ролик вот про этот аппарат, который я покупал. Сегодня я решил подобрать к нему колонки. Это будет радиотехника S30. Видите у себя на экране, как они выглядят. Сейчас по объявлению этому позвоним, пообщаемся с хозяином. И потом уже посмотрим, стоит ли их приобретать или нет. В общем, предлагаю сейчас позвонить хозяину колонок, расспросить о состоянии, давно ли они у него, какого года выпуска. Ну и, соответственно, если нас все устроит, поедем их забирать. Алло. Слушаем. Здравствуйте. Я вот по объявлению насчет колонок. Ну, слушаю. Скажите, они в каком состоянии? Не хрипят? Нет. Их можно будет включить? Можно. Перед тем, как забрать, да? А вот по корпусу тоже, имеется в виду не передняя часть, а верхушки, там сколы какие-то, есть что-то такое? Нет. Нет, в порядке, да. Ну, если все, как вы рассказываете, в принципе, я готов их забрать. Когда можно подъехать, посмотреть будет? Да хоть сейчас. Сейчас даже можем, да? Ну, тогда... А какие колонки? А вы про какие рассказывали сейчас? Я вам про обе, про обе рассказываю. Вы про кливеры, про S30B. А, мне вот S30 радиотехника интересует. Хорошо. Так, а куда подъехать? Смотреть. Пешестрелецкая 157. Пешестрелецкая 157. Так, ну давайте, это какой-то высотный дом, да? Пятиэтажный. Ну я тогда во двор заеду, я вам позвоню, это будет, ну, в течение часа. Хорошо. Хорошо, до встречи. Так, ну, наверное, можно уже сказать по традиции, заезжаем в банкомат, снимаем деньги, чтобы оплатить все это дело. Так, снять до 200 тысяч, другая сумма, снимем с запасом, давайте снимем, 7900, чек нам не нужен, так, зашуршал, забираем карту. Забираем бабло. Поехали дальше. Так, по пути заедем на заправочку, а то тут у нас дела печальные. 17 километров осталось топлива. А ехать нам еще 3,1 милю. Ну, как бы хватит, но все же до нуля не надо же расходы. Поэтому заедем, заправимся. Езжу я на 95-м бензине. Заправляю на 1000 рублей. Ну, там вот, видите, бегут циферки у нас. Получается в районе 21 литра, но хватает мне их на 100 километров по городу, блядь. Жрет, конечно, на очень много эта машина. Наверное, газ буду ставить. Ну вот, 20 литров и 800 грамм залили. Погнали дальше. Вот можете теперь посмотреть, сколько после заправки у нас показывают километров до следующей подзаправки. Было 19 километров, 21 литр почти залили, стало 125 километров. Короче, жрет как прорва, блин. В общем, вперся в пробочку небольшую, вот уже минут 5 тыркаюсь, проехал метров 200 всего. Ну ладно, тут нам ехать недалеко, пока поразмышляю. В общем, что хотел сказать-то. Первое видео вышло про романтику 222, и там в комментариях мне один человек написал с Москвы, что у него хранятся на даче колонки S90 радиотехника, и он мне их готов подарить, как бы. Но ехать мне за ними, конечно, далековато, блин. Я на бензин потрачу те же деньги, за которые я могу их купить у себя в городе. Поэтому сейчас вот ищу в Москве человека, который сможет хозяина колонок свозить на дачу к нему, забрать их, потому что человек пенсионер, машины своей не имеет. Так что, друзья, если у кого-то есть такая возможность помочь мне переправить их в мой город, пожалуйста, напишите в комментариях, буду весьма признателен. Да, ну потому что такой подарок как бы очень приятный, честно говоря, что человек решил сделать мне. И в наше время такое редко бывает. Поэтому если на самом деле у кого-то есть свободное время и машина, я бы был признателен, чтобы его свозили. Колонки находятся в 27 километрах от МКАДа по Ярославскому шоссе. В общем, бензин я, конечно, оплачу. Буду весьма признателен, если кто-то откликнется помочь. Один моментик уточню, что я не прошу их везти с Москвы в мой город. У меня просьба забрать эти колонки с дачи и отправить транспортной компании, как бы уже, ну, сами понимаете, просить привезти в мой город, но это, конечно, наглость будет. В общем, ребят, просто нужно будет забрать их с дачи и отдать транспортную компанию СДЭК отправить. Буду весьма благодарен, повторюсь, если кто-то поможет мне с этим. Так, ну подъехали мы к дому, не знаю, какой это номер, сейчас вокруг обойду, посмотрю, вроде по навигатору показывает, что это дом. Чё-то номера дома ни хрена нету, и тут хер есть. Чё-то я тупанул конкретно, он же мне сказал, что это пятиэтажка, а я шарюсь вокруг этого дома. Ну там парень сейчас подсказал, что надо проехать куда-то вон туда, вон, где Волга едет, где-то вот здесь вот какая-то пятиэтажка, сказал, возможно, это она, 157-я. В общем, поехали, поищем. Короче, придется вот сюда запереться, но я так понимаю, что тут все ездят. Тут все паркуются. Накатано, короче, поэтому прям вот здесь вот. Вот какой-то мужик лазит, сейчас у него спросим. А не подскажете, 157-й дом? Ага, спасибо большое. Я понял. О, подсказали. 165-й. Короче, как-то разбросаны все вообще. В хаотичном порядке. Вороны, блин, летают. Как будто осень. Прям показывают нам, что осень, вороны. Ага, точно. Вот он. 157-й. Стрелецкая, 157, блять, оттуда машина, а не сюда она, повезло. Вот она, Пешестрелецкая, 157, приехали, сейчас будем звонить. Так, ну все, дозвонился я до него, не заснял этот момент, но бог с ним, сейчас выйдет меня встречать, пойдем смотреть аппаратуру. Ну видите, у него здесь три экземпляра, кливер сверху, посередине радиотехника 30-я, за которой я приехал, и внизу Вега 50-я. Ну в общем, включили мы, послушали, кливер немножко поприятнее звучит, но все-таки я возьму радиотехнику, потому что я изначально хотел радиотехнику, и мне интересно, как она будет звучать с моей романтикой. Так, друзья, ну забрал я радиотехнику, значит, состояние мне прям нравится, весь пластик такой. Без всяких царапинок, сколов. Хай-фай, шильдики на месте. Шпон такой тоже, уголки все целые. В общем, он мне включал. Но на самом деле кливер получше звучит. Не знаю почему, они вроде бы поменьше. Но я все-таки взял радиотехнику, потому что у меня душа к радиотехнике лежала. Поехали, купим к ним провода потолще и будем подключать. Тут, кстати, у меня вот инструкция еще от романтики лежит, я забыл ее. Так, ну мы приехали сейчас в магазин РЭС на космонавтов. Пойдем провода подбирать. Так, ну мы у полки с проводами. Вот тут ценники разные, разные сечения. Но есть и сечения одинаковые, но ценники прям разнятся конкретно. По 80, по 150 рублей есть 2,5 мм. И вот он 2,5 мм по 27 рублей есть. Пожалуй, его и возьмем. Так долго я там выбирал, какие провода взять. То ли красные оплетки, то ли в прозрачные. В общем, взял вот такие вот. 2,5 мм сечения у них. Думаю, что должны они подойти хорошо. По 4 метра я взял два куска, короче, этого вполне достаточно для моей комнаты.